Таиландском университете Лазабат Франакон 7 июня состоялась публичная лекция в честь 16-летия со дня опубликования исторической Межкорейской декларации от 15 июня. Здесь были представители Таиландского оргкомитета конференции восхваления великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, общества Таиландско-Корейской дружбы и университета, а также жители. Лектор сказал, что благодаря самоотверженным усилиям Ким Чен Ира в июне 2000 года в Пхеньяне впервые в истории состоялась встреча лидеров Северной и Южной Кореи, на которой была принята совместная декларация, призывающая добиться воссоединения страны собственными силами корейской нации.